Став 10 утра, инвалида мы в квартире не обнаружили. Палыч тоже отсутствовал. Притрусил часов в 11, когда мы пили кофе и строили планы на сегодняшний день. «Эх, девицы-красавицы!» – заорал он с порога и добавил тише. «Может, со свиданницем? Слышь, Виталик, как-никак подруга приехала?» «Мы, дед, в завязках. Хочешь, один отметь? Денег дам. А завтра с утра предстоит тебе трудовой подвиг. Надо в нашей халупе ремонт сделать. Сам понимаешь, без мужика нам такое дело не осилить». «Все сделаем, Виталик, какой разговор. Сегодня пью, завтра работаю. У меня два дружка из соседнем доме на стройке вкалывают. Сейчас у них простой. Так они нашу хибару за пару литров во дворец превратят». «Вот и отлично, мы уйдем ненадолго, а ты обед приготовь. Гостья у нас, так что побалуй ее своим знаменитым борщом». «Сделаем!» Кивнул Палыч и неожиданно перешел на радостный визг. «Ох, да чего ж я рад, что ты вернулась!» «А я как рада!» — хмыкнула я. Мы с Зойкой отправились в ресторан, предупредив о своем визите по телефону. По пути заглянули в магазин и парикмахерскую. Зойка с новой стрижкой в дорогом платье и туфлях на высоченном каблуке выглядела внушительно. Главбух чувствовался за версту. Зато озорной взгляд и готовность по малейшему поводу расхохотаться выдавали в ней просто хорошего человека. Сочетание очень удачное с моей точки зрения, чтобы устроиться на работу. Конечно, я могла бы позвонить Славке и попросить за подругу. Но делать этого без особой на то нужды не хотела. Заведовал рестораном парень лет 30. Толстый, вечно небритый, с такими несчастными глазами, что, раз взглянув на него, хотелось плакать. Впечатление было обманчивым. Рестораном Владимир Юрьевич, как выяснилось, управлял весьма успешно и был мужиком с характером. Дядька с усами, оказавшийся швейцаром, на наш вопрос, где можно найти Владимира Юрьевича, ответил: «Где-то на территории». Мы пошли искать его и в первом же коридоре столкнулись нос к носу. «Здравствуйте!» – запела я на всякий случай, широко улыбаясь. «Ты Лия, да?» – перебил он меня, оглядывая с ног до головы. «Влад предупреждал, а это кто?» «Моя подруга Зоя, работа нужна, я подумала, может...» «Значит так, два дня работаете, два гуляете. Запьете — выгоню, и Влад не поможет. С клиентами вежливо, контингент у нас. В общем, лучше не заедаться. А нарветесь, проблемы ваши. Платим по 1000 плюс чаевые, набегают прилично. Делать из ресторана публичный дом не позволю, без того бардак. Так что шашни заводить только в нерабочее время. Если мозги есть, от клиентов наших держитесь подальше. А нет, так бог вам судья. На работу можете выходить в понедельник. Со всеми вопросами, которые по ходу возникнут, прямо ко мне. А сейчас всего доброго, у меня работы по горло». «До понедельника в квартире ремонт сделаем», – заметила Зойка, когда мы покинули ресторан. Ткнула меня локтем в бок и хмыкнула. «А жизнь ничего, слышь, Виталик». «Самую точку», – согласилась я. В тот же день мы продали дедовы часы, отправившись по указанному адресу. Зойка повела себя весьма умело, а выглядела столь респектабельно, нагло намекая на близкое знакомство с антиквариатом и ласково улыбаясь в ответ на все увещевания старичка, похожего на Плюшкина, что первоначальную сумму он в конце концов удвоил. И мы, довольные, пошли по магазинам, а на следующий день начали ремонт. Почти трезвый Палыч, накануне кормивший нас фирменным борщом, принял самое деятельное участие в работе и смывал потолки. Два пришедших приятеля Палыча выкладывали плитку, а мы в основном боролись с грязью, скопившейся во всех углах за долгие годы. За этим занятием нас застал Валька, заехавший после обеда. Дверь в квартиру была открыта. Зойка обдирала старые обои в нашей комнате. В комнате Палыча обдирать было нечего, а обои сами давно отвалились. А я сидела на стремянке, дрыгала ногами и приставала к Зойке со всякими глупостями. Валька заглянул в комнату, усмехнулся и сказал нараспев: «Здрасте, благоустройством занялись?» «Как видишь», — ответила я, покидая стремянку. «Извини, не сможем напоить тебя чаем, на кухне грязь. Палыч вовсю трудится». «Обойдусь без чая, а это кто?» — спросил он тише, косясь на Зойку. «Зоя Федоровна, моя подруга, приехала из Костромы помочь с ремонтом. Может, навсегда останется, по крайней мере, я на это надеюсь». Зойка весело подмигнула, сидя на корточках, а я продолжила: «А это Валентин, друг детства, в одном дворе росли. Говорит, был влюблен, врет, наверное, но все равно приятно. Ты по делу или как?» «Или как, какие могут быть дела? Хотел проведать подругу детства, вдруг, думаю, захандрила. Тоскует в одиночестве, а у нее народу полон дом». «Надеюсь, ты не огорчился?» «Наоборот, значит, благоустраиваешься?» «Благоустраиваюсь. Сделаем ремонт, и можно будет жить припеваючи. Квартира большая, хоть стометровку бегай». «Тебе Влад с жильем не обещал помочь?» «Жилье у меня есть». «В придачу запойным соседом?» «Запойный сосед меня еще в коляске возил, и человек он неплохой. Мы за ним присмотрим, а он за нами, и будет полный порядок». «Ты это серьезно?» — спросил Валька, выражение его глаз переменилось. Смотрел он хмуро и вроде бы презрительно. «В каком смысле?» – решила я уточнить. «Считая, что жизнь прекрасна». Услышав это, Зойка насторожилась, приподнялась с колен, а я, покосившись в ее сторону, похлопала Вальку по плечу и сказала: «Чижик, я всерьез. Я уже ухлопала 5 лет и не имею ни малейшего желания продолжать в том же духе». Говоря это, я легонько подталкивала друга детства к выходу. «Ладно, я помочь хотел, а там как знаешь». Он улыбнулся мне, сделал ручкой и исчез, а я задумалась. «Чего он хотел?» – спросила Зойка. «Рабочих, что ли, прислать?» «Что?» – не поняла я. «Твой дружок про помощь говорил, фирма своя или большой начальник, одет прилично». «Он не ремонт имел в виду». «Не ремонт?» – нахмурилась Зойка. «А что же?» «Вот и я гадаю», – хмыкнула я в ответ.